Тут мистеру Рэмзи потребовался реквизит посложнее стартового пистолета. Под платьем у Джека поместили пакет, наполненный водой, смешанный с красным пищевым красителем. На суд Джек выходит со связанными спереди руками и в нужный момент встает, сгибается пополам, словно ему больно, и хватается за низ живота, давя на пакет. Тот лопается, и его белое платье заливает кровавая жидкость. Присяжные сразу же понимают. Дикий вопль Дженни — свидетельство, что это ее первая менструация. Значит, она говорила правду. Она невиновна. Суд окончен. Занавес. Но на спектакле все вышло немного не так, ведь Джек репетировал с пластиковым пакетом, наполненным чистой водой, лишь один раз до премьеры. Оглядываясь назад, он признал, что еще парочка репетиций с пакетом отнюдь не помешали бы. После прогона в костюмах за кулисами Джека отступили Эмма Оустлер, Джинни Джарвис, Пенни и Бонни Гамильтон. Следя, чтобы никто не заметил, они переодели Джека в девичью форму, заранее позаимствованную у подруг шестиклассниц, серую юбку и гольфы. Это они хорошо придумали. Джек как раз загримирован под женщину, румяна на щеках, помада, нужно только парик поправить. Впятером Джинни впереди, за ней Джек, по бокам от него Пенни и Эмма, а сзади Бонни волочит ногу. Компания отправилась по своим делам. Уроки давно кончились, никто не заметил, как они вошли в крыло интерната. Сестры Гамильтон жили в отдельной комнате, а Джинни напротив них через коридор. Замков на дверях комнат общежития не было, но надзирательница проверяла их только после ужина, когда девочкам полагалось заниматься. Джеку предложили лечь на кровать. Он, наверное, выглядел испуганно. Эмма наклонилась и шепнула ему на ухо: «Не бойся, конфетка, тебя никто не тронет, уж поверь мне». Но он видел, что другие девочки побольше Эммы, и все равно боялся. «Джек, на кого из нас тебе больше всего нравится смотреть?» — спросила Джинни Джарвис таким тоном, словно заранее знала, что Джек ее не выберет. Пенни Гамильтон, напротив, изучала его устрашающим и самоуверенным взглядом. Бонни стояла поодаль, у стены, выставив левую ногу вперед. «По-моему, самая красивая Бонни», — сказал Джек. «Вот видите?» — обратилась Джинни к заговорщицам. «Это непредсказуемо. Одного мужчину возбуждает одно, другого — совсем другое». Джек знал, Пенни сильно на него разозлилась, что он выбрал не ее. От этого ему стало еще страшнее. «Ну-ка, Бонни, подойди поближе», — сказала Джинни. «Пусть Джек тебя получше разглядит». Бонни приблизилась, волоча правую ногу. Джек испугался, что она на него упадет. Она и упала рядом с ним, на колени. Правда, ей пришлось опереться руками ему на живот. Смотреть на Джека она все равно не желала, вперила взгляд в простыню. Казалось, она все еще играет роль суфлера, ждет, когда кто-нибудь перепутает реплику. Джек вдруг застеснялся на нее смотреть, потому что она не хотела смотреть на него. Тут он почувствовал, как Джинни Джарвис задрала ему юбку и стянула с него трусы. Он не видел, кто это сделал, просто решил, что Пенни слишком зла, чтобы подходить близко. Как обещала Эмма, никто его не трогал, в смысле, не касался его тела. Ну, как Эмма и говорила, маленький, — сказала Пенни, осмотрев интересующий собравшихся предмет. — Погоди, то ли еще будет, — пообещала Джинни. — Что такое? — спросил Джек. — Ничего, конфетка моя, не бойся. Вот именно ничего. — Даже я бы сказала меньше, чем ничего, — сказала Пенни Гамильтон. — Вы пугаете его. — Так нельзя, — сказала Бонни. — Он же совсем еще малыш. И наклонилась к нему. Она смотрела ему в лицо, как будто перед ней лежал сценарий. Словно хороший суфлер, она точно знала, что будет в пьесе дальше, то есть в данном случае понимала, что чувствует Джек. Джек подумал о ее правой ноге, а потом стал воображать в себе аварию, после которой Бонни стала хромой. В тот день он впервые заметил, что физическая привлекательность и половое возбуждение, которое она вызывает, связано не только с пропорциями фигуры или красотой лица. Его, Джека, манило прошлое Бонни. Ему было жутко любопытно знать все, что с ней случилось прежде, всю историю ее боли, все ее травмы и ссадины. Именно ее хромота интересовала Джека. Эмма ошибалась. Джека интересовали не столько женщины постарше, сколько травмы, уродства, раны в теле и душе. Бонни когда-то физически пострадала, и это сделало ее желание для него. Джек задумался над этим, ему стало страшно, он заплакал. «Ну, я видала такое. С пенисами это бывает», — заявила Джинни. «Наверное, он заснул. — предположила Пенни. «Джек, не давай им себя пугать», — решительно сказала Бонни. Джек удивился. Она единственная из трех девочек была словно парализована ужасом. Казалось, она сидит привязанная к пассажирскому сиденью и наблюдает, как машина летит в столб, а водитель ничего не видит. Бонни закусила нижнюю губу и смотрела на Джека, как завороженная, словно столб — это он, Джек, словно это он, причина аварии и сама авария. И она не в силах ее, то есть его, Джека, предотвратить. «Что такое?» — спросил Джек Бонни. «Что ты видишь?» Бонни залилась слезами. «Бонни, не плачь! Это твои слезы его пугают», — сказала Пенни. «Глядите-ка! А у нас прогресс!» — объявила Джинни. «Наверное, слезы как раз и помогли. Ладно, плачь себе. Мне плевать», — сказала Пенни сестре. «Джек, тебе страшно? Если да, мы немедленно прекращаем», — сказала Эмма. «Уж скорее. Бонни страшно», — усмехнулась Пенни. «Бонни, тебе страшно? Если да, надо немедленно прекратить», — сказал Джек, хотя не понимал, что именно следует прекратить. С его точки зрения Бонни была просто вне себя от ужаса, и Джек испугался, что он и есть причина ее страха. «Что вы делаете? Мальчик ужасно напуган. Он такой маленький. Вы чего?» — рыдала Бонни. «Конфетка моя, я с тобой», — сказала Эмма, наклонилась к Джеку и поцеловала его в губы. Джек не запомнил, пользовалась она языком, как она говорила, или нет. Его слишком интересовали ее усики. Наверное, поэтому он и задержал дыхание. «Эмма, не останавливайся», — сказала Джинни. «И правда, кое-что началось». С некоторым интересом отметила Пенни. Джеку ничто не мешало дышать. Он просто решил проверить, сколько сможет вытерпеть без вдоха. В глазах начали сверкать огоньки, словно северное сияние, любимое жителями Канады.